Глава 26. Я не контролировал свое тело. Остался сторонним наблюдателем, который только и мог что смотреть на происходящее. А посмотреть было на что. Маленький мальчик встал на четвереньки и, зарычав, бросился вперед. В первое мгновение подумал, что на этом моя жизнь кончена. Сейчас Хайхи насадит меня на копье, как мясо на вертел. Но тот вместо этого лишь выставил руку вперед и еще больше нахмурился. Жилы на голове противника вздулись, в глазах появилось хорошо различимое фиолетовое свечение. Он был владыкой души. Он приказывал. Вот только пробудившемуся во мне монстру было наплевать, кто передо мной. Это был враг, посягнувший на его добычу, на меня. В один прыжок зверь оказался у Хэй и ударил ему в грудь скрюченными пальцами. Ничего не должно было произойти. На одежде не должно было остаться даже следа. Но мои ожидания не оправдались. Из четырех глубоких ран хлынула кровь. Глава рыбаков наконец понял, что на меня не действуют юаньцы, и переключился на обычное оружие. Зверь, занявший мое тело, метался из стороны в сторону. Уходил от атак. Но теперь полное превосходство было на стороне противника. Скорость, сила, ловкость и меткость владыки не шли ни в какое сравнение с моим хилым телом, доставшимся чудовищу. Едва разминувшись с очередным выпадом, оно, а значит и я, получило длинную рваную рану, а в следующую секунду меня огрело древком, и тело безвольно отлетело в сторону на несколько метров. Хэйхи прыгнул, собираясь покончить со мной одним ударом, целясь прямо в голову. Но я умирать был не согласен. Да и зверь прежде хотел забрать весь мой разум до капли и только потом уйти из этого мира, навсегда заснув. Зверь взревел, и от этого вопля, переходящего в инфразвук, задрожали стекла. Я успел в последний момент отдернуть голову, но монстр тут же вернул контроль. Вместо того, чтобы улепетывать, он схватился за древко и, потянув на себя, вцепился длинными черными когтями в виски Хайхи. Синхронизация устройств, получение прямого доступа, копирование информации, формирование псевдослепка, внедрение начато. Хайхи сдавил меня так, что затрещали, ломаясь ребра. Легко оторвал меня от себя, словно котенка, и отбросил в сторону. Но вместо того, чтобы продолжить нападать, схватился за голову и взревел. Я видел, как его тело непроизвольно дергается, сгибается в конвульсиях под совершенно неестественными углами. У меня было несколько долгих секунд, чтобы убраться с поля боя, но не мог. Раны оказались слишком серьезными. Одно из ребер проткнуло легкое, и даже монстр внутри моей головы понял, что это конец. А глава рыбаков выиграл свою схватку. Пусть и далеко не сразу, но он пришел в себя, полностью погасил сияние юаньцы и, усмехнувшись, пошел в мою сторону. А я даже отползти не мог. Любое движение причиняло адскую боль и расширяло и без того фатальные повреждения. Мельком взглянув на меня, Хэйхи широко улыбнулся, показывая ряды острых акульих зубов, и, пройдя мимо, остановился у лежащего на дороге Ичиро. «Ты втянул в эту авантюру парня. Он мог бы стать отличным героем, а может и владыкой, но вместо этого умрет обычным адептом. И это только твоя вина. Смотри, как гибнут твои друзья и защитники!» Он занес над головой гарпун и с видимым наслаждением ударил мальчика. Я зажмурился, не в состоянии на это смотреть, но вместо ожидаемого хлюпающего звука раздался скрежет металла о камни. Тела Ичиро не было. «Достаточно!» — строго сказал Гуйшен, выходящий из темноты переулка. У него на руках был безвольно обвисший парень, которого ректор тут же передал идущему позади отцу. «С ним все будет в полном порядке. Физически он здоров, а ментально...» Гуйшен дотронулся двумя пальцами до лба Ичиро, и фиолетовое сияние его глаз на секунду разгорелось ярче. «Теперь тоже. Он проснется утром и ничего не вспомнит». «Спасибо», — кивнул Пинг Ченг. «Хэйхи, ты собирался убить моего мальчика. Каким бы ни было преступление моего сына, он должен был быть осужден судом. Или его вина должна быть выяснена поединком между нами. Ты же напал на противника, что слабее тебя в сотни раз. Это позор. Мы должны выяснить все здесь и сейчас. Немедля!» «Я ранен, а значит, ослаблен. Я не отказываюсь от поединка и готов ответить на него, когда поправлю здоровье. И тогда на тебя обрушится вся моя праведная ярость. Твой сын и этот звереныш проникли в мой дом!» — крикнул Хэй, показывая гарпуном на пожарище. «Сожгли его, уничтожив мое жилище. Десятки моих людей пострадали. Они повинны смертью». «Правильно ли я понял, что ученик Академии никого не убил?» — строго и отстраненно спросил Гуйшен. «Раз так, то его наказание уже получено в полной мере. Он почти мертв. А на выздоровление даже с применением техник уйдет не один месяц. Что же до материального урона? Уверен, такой большой могущественный клан даже не почувствует расходов на восстановление пары строений». «Ты защищаешь этого зверька, но он же и принесет тебе погибель!» — усмехнулся Хэйхи. «Я видел его истинную сущность. Тут нечего спасать. Лишь похоронить скорее, да закончить жизнь без мучений. Он должен умереть!» «Мы видели вполне достаточно, чтобы оценить угрозу», — сказала, выходя вперед, Кингжао. «Храм послушания проследит, чтобы подобное не повторилось. Сейчас же должны обсудить неподобающее поведение владыки, сорвавшегося на детях. Я осуждаю это и не готова сидеть с ним за одним столом». «Пока не будет разрешен наш конфликт, даже речи быть не может о том, чтобы разговаривать на равных», — кивнул Пинг Чанг. «Я осуждаю клан Хэй». «Не стоит так торопиться», — поднял руки Гуйшен. «Уверен, мы можем решить этот вопрос миром, как и сотни лет до этого. Конфликт между старшими домами не приведет ни к чему хорошему. Особенно конфликты из-за пары сложных подростков, склонных к пиромании. Они оба пострадали достаточно и заплатили кровью за нанесенный ущерб». «Этого мало!» — прорычал Хэйхи. «Но если вам так дороги эти детишки, может, вы захотите понести достаточное наказание вместо них?» «Наказание? Я?» — спросил Гуйшен тоном, от которого кровь застыла в жилах. «Возможно, ты еще хочешь вызвать на бой меня? Давно подобного не было, но уверен, я смогу удовлетворить жажду боли. Правда лишь твоей собственной? Нет? В таком случае, думаю, нужно поступить по-другому. Справедливый суд перед всеми главами города. Через месяц, когда ответчик поправится. Если все откажутся от Валора, он перейдет в твое полное владение, и ты сможешь его убить. Судиться из-за безродного щенка? Нет уж, спасибо за предложение». «Это было не предложение. Через месяц состоится суд над Фэнг Валор и Пинг Ичиро», — громко сказал Гуйшен. «Так сказал я, глава города. Хочет ли кто-то оспорить мою власть?» «Нет», — твердо ответил Пинг Ченг. Кингжао промолчала, но и без этого было все понятно. Хэйхи лишь зарычал и, сплюнув на землю, прыгнул, исчезая в темноте. «Отнесите детей в лазарет Академии», — сказал Гуйшен. Наклонившись ко мне, он несколько секунд медлил, прежде чем положить два пальца на лоб. «Ты натворил достаточно. Спи». Сознание не сопротивлялось. Не осталось ни сил, ни возможности. Я отключился, проваливаясь в черноту. Здесь не было света, но я чувствовал присутствие чуждого нечто, существа, которое стремилось пожрать меня и всех подобных мне. Но в первую очередь того, что заставило его сжаться, отступив в ожесточенной схватке. Тяжело, когда пытаешься вспомнить то, чего никогда не знал. И все же я чувствовал нашу связь. Не здесь и сейчас, когда мы делили одно тело. Эта связь куда древнее. Наше противостояние никогда не заканчивалось. Но я все равно знал, что когда-то одерживал верх. Когда я был больше. Когда был всем. Был светом. Отринув кровь, тьму и боль. Вот только это было возможно, когда я был велик. Сейчас же боль вполне давала о себе знать. «Ау!» — взвыл, просыпаясь. Первое, что я увидел — белый ободранный потолок, знакомый по десяткам часов, проведенных в лазарете. «Терпи», — строго сказала Хотару, вправляя следующее ребро. «Если я не поставлю кости на место, они не смогут нормально срастись. Не пытайся разговаривать и не дергайся. Не мешай работать». С этими словами она надавила мне на грудную клетку, и в глазах вновь потемнело, теперь уже от боли. Непроизвольно дернулся и понял, что прикован к кушетке ремнями, охватывающими руки, ноги и даже лоб. Последняя мысль, что я в коконе, но вряд ли из него выползет бабочка. А проснулся только, когда солнце было с другой стороны башни. «Есть кто?» — спросил я, не в силах повернуть голову. Голос из горла вырвался хриплый, дышать все еще было тяжело. но я чувствовал на языке остатки целебных эликсиров. «Эй!» «Доктор! Валор проснулся!» — сказала Аи, подбегая. «Это же ты?» «В смысле? Конечно, я! Это я!» «Мы в этом не столь уверены», — покачала головой Хотару, появляющаяся в поле зрения. «Господин Гуйшен поставил блокаду на тварь в твоей голове? Можешь спросить у него подробнее. Но он не был до конца уверен в том, что все получилось. Поэтому мы должны спросить то, что знаешь только ты. Отвечай. Какая девушка самая красивая из всех встреченных?» «Конечно, вы, госпожа Хотару. И моя мама», — ответил я, прекрасно понимая, что вопрос с подвохом. «Лучшая подруга Аи, а лучшая сестра Юн». «Уболтал, черт языкастый», — улыбнулась эльфийка, расстегивая сдерживающие меня ремни. «Если честно, второе я у тебя не особенно разговорчиво. Но это вот... Ау!» было очень подозрительно. Так что перестраховаться не мешало. Ты не приходил в сознание больше полутора недель. Но, к счастью для тебя, за это время даже шрам успел зарубцеваться. Как новенький ты уже не будешь, но шрамы же украшают мужчин. А этот и вовсе оставлен самим владыкой Хэй. Немногие могут похвастать, что сразились с владыкой и выжили. Но от этого менее тупым поступком это не становится», — сказала, вздернув нос, Аи, чем-то обиженная. «Ты не должен был вообще с ним сражаться. Если бы бабушка не уговорила прийти господина Гуйшена, ты уже умер. И господин Бэй, с тех пор его больше никто не видел». «Что?» Я попытался сесть, но тут же схватился за ребра. «Ох, он пропал? Может, опять ушел в свой дом на окраине?» «Боюсь, что нет, Вал», — покачала головой Хотару. «Хэй его схватили». «Я должен немедленно поговорить с ректором. Мы должны спасти адмирала».